Глава сороковая. Момент был неловким. Я каждой клеткой тела чувствовала напряжение, повисшее в комнате. Но, тем не менее, собиралась настоять на своем. «Мне не хочется обсуждать этот вопрос», — твердо произнесла я, а взгляд застыл на мрачном лице Матвея. Грядет тайфун, и все присутствующие в комнате это прекрасно понимали. Парни тактично удалились, предпочитая держаться подальше от разгневанного шефа. Остался лишь Феликс, Семен и Денис, которому пусть со скрипом, но было разрешено перешагнуть порог дома Фуллера. «Ты вернулась. Здесь твой дом», — нарушил молчание Мэтт. И я прекрасно видела, скольких усилий ему стоило не взорваться. «Это твой дом, Матвей. Дом Феликса. А я буду почти все свое время проводить с вами, но жить останусь в квартире деда», — спокойно произнесла я. Кружка с остывшим чаем все же улетела в стену. Седой махнул рукой и вышел вслед за парнями. Штормов хмыкнул, отлепился от стены и, спрятав руки в карманы строгих брюк, вышел из комнаты, напоследок сказав. «Дарина Игнатовна, если понадоблюсь, буду за дверью. Фуллер, не советую буянить». За короткой фразой скрывалось обещание явиться в любое мгновение по первому зову. Денис прекрасно знал о полученном мною ранении во время вспышки гнева Фуллера. А поскольку к своим обязанностям Штормов относился весьма серьезно, то идти он собирался до конца, даже на чужой территории. «По сути, идея неплохая!» Феликс попытался нащупать путь к перемирию, но тут же покачал головой, когда я попыталась подойти к Мэтту ближе. «Я чего-то не понимаю», — отрывисто произнес Матвей. «Тебя не устраивает мой дом? Ты не хочешь возвращаться? Нам что, нужно шухариться по углам, как подросткам? Поясни мне, черт возьми!» Вздохнула. Признаться, я была готова к подобному разговору. И он не заставил себя долго ждать. Стоило заикнуться, что мой чемодан останется в машине, а через несколько часов мне нужно поехать в свою квартиру и распаковать вещи, как Фуллер высказал категорическое несогласие. «Что именно тебе пояснить, Матвей?» Вздохнула я. «Я вернулась в город. Собираюсь жить здесь, найти работу. Не хочу зависеть от деда или от тебя. Хочу самостоятельно чего-то добиться». «А кто мешает? Добивайся!» — не унимался Фуллер. «Или думаешь, твоей карьере помешает слепой калека?» «Это подло, Фуллер», — прищурилась я. «Ты прекрасно знаешь, что мне не важно, слепой ты или зрячий». «А может, старый хрен подыскал мне замену?» Матвей сидел на месте, но я понимала, что этот мужчина вот-вот взорвется. «Не хочет, чтобы его внучка была в отношениях с Фуллером!» «В каких отношениях, Матвей?» Я тоже повысила голос и даже скрестила руки на груди от обуревавших меня эмоций. «Мы переспали несколько раз, и все!» «Ну, я, пожалуй, тоже свалю!» Феликс хмыкнул, поднял руки, словно сдавался, и ушел в свою комнату, оставляя нас с Мэттом наедине. «Переспали?» — прорычал Фуллер, не замечая слов Феликса и подскочив с места. На нем уже не было пиджака. Тонкая ткань рубашки натянулась на широких плечах. А я пожалела, что начала столь серьезный разговор именно сейчас. Нужно было дождаться более подходящего момента. И пока я разглядывала мускулатуру своего мужчины, он продолжал орать. «Переспали? Думаешь, простой трах держал бы меня на плаву в гребаной больничке? А мне откуда знать?» — так же громко вскрикнула я. «Ты не говоришь об этом! В больнице я только и делала, что ныло. Люблю тебя, вернись ко мне! А ты? Ты молчал, Фуллер! Молчал!» «Да не умею я говорить, млин!» — пророкотал Мэтт, а потом шумно выдохнул. «А знаешь, ты права. Давай, Штормов — мужик, что надо. И дед возражать не станет». «Дурак ты, Фуллер!» — обреченно простонала я. «Дурак, не спорю!» Огрызнулся Мэтт и уверенным шагом двинулся в сторону гаража. А потом повисшую тишину рассек звук удара двери о стену. И спустя секунду дверь захлопнула с еще более громким звуком. Наверное, ребята даже на автомойке его услышали. Накрыло лицо ладонями. И как разговаривать с этим упрямым мужчиной? Сил никаких нет. А ведь прошло всего несколько часов с того момента, как я прилетела. Отнесла пустые стаканы в раковину. Мысленно успокоилась. Прикинула, что можно несколько раз в неделю ночевать здесь. Да и комната есть свободная. Места хватает. Решила, что нужно идти на компромисс, и отправилась на поиски Мэтта. Осторожно распахнула дверь, ведущую в гараж. Полоска света выхватила из темноты сутулившуюся фигуру Фуллера, сидящего за барабанной установкой. Я прикусила губу, понимая, что готова разрыдаться. По словам Феликса, Мэтт не появлялся здесь с тех пор, как выписался из клиники. Он не играл больше. Я тихонько подошла к нему со спины. Руки осторожно легли на широкие плечи. Фуллер выпрямился, заставляя меня скользнуть руками по его шее. А потом накрыл их своей ладонью. Молчала. Банально не знала, что сказать. Оба виноваты. Вспылили. Орали друг на друга, точно подростки. Опустила подбородок на его макушку. Он не возражал. Наоборот, чуть склонил голову, и я поняла, что к коже на запястье прижимаются мужские губы. Новое ощущение, до боли приятное и родное. «Поиграй для меня», — тихо попросила я. Фуллер молчал. Думала, что он откажется. Но нет. Глубоко вздохнул, выдохнул. «Там где-то на полке футляр с палочками», — хрипло произнес Матвей. А я улыбнулась. «Кажется, еще немного, и прежний Фуллер окончательно вернется. Прав доктор Светлов. Иногда Мэтту необходима эмоциональная встряска». Торопливо отыскала нужный предмет и передала его Мэтту в руки. Хотела отойти к стене и понаблюдать за моим мужчиной издалека. Но он притянул меня к себе, не позволив отстраниться. «Серенады не обещаю», — хмыкнул Фуллер. «Это я сразу поняла, мог бы и не уточнять», — хохотнула я, поглаживая мужской затылок. В этот раз мелодия была иной. Не такой бурный и экспрессивный, как в прошлые разы, когда я являлась случайным свидетелем игры Мэтта. Сейчас ритм был нежным, я бы сказала. И я поняла, что улыбаюсь. Врет Мэтт Фуллер, безбожно врет. Это была именно серенада. Красивая мелодия, полная нежности, покоя и чувств. «Очень романтично», — похвалила я Мэтта, склонившись к его уху. «Не может быть», — коротко проворчал Мэтт, не отвлекаясь от своих барабанов. А я лишь крепче обняла его за шею. «Как же меня угораздило по уши влюбиться в такого невозможного и упрямого мужчину!» Кажется, я была готова уснуть прямо здесь, повиснув на широкой спине Фуллера, точно обезьянка, вслушиваясь в ритм музыки и глупо улыбаясь. Тяжелые веки устало моргали. И, кажется, Мэтт это понял. Музыка совсем стихла. Сонно улыбнувшись, краем сознания отметила, что Матвей убрал палочки и умудрился перетянуть меня к себе на колени. Я прижалась щекой к его груди, где размеренно и сильно билось сердце. Упрямое сердце. Такое же упрямое, как и его хозяин. «Сегодня хоть останешься?» — проворчал Фуллер, перебирая ладонью мои распущенные волосы. «Если не прогонишь», — улыбнулась я. «Пойдем». Выдохнул Фуллер в мою макушку и поднялся на ноги, не позволяя мне слезть с его рук. «Только не вертись, иначе не пройдем в дверь». «Матвей, давай я сама», — попросила я. «Я не калека, справлюсь», — безапелляционно заявил Мэтт, уже двигаясь в сторону двери. Я предпочла послушно замереть в крепких руках. Мне не было страшно от того, что Мэтт споткнется или уронит меня. Нет. Кажется, в его руках я не боялась ничего. Даже туманного будущего.